житие преподобной матери нашей Мелании Римлянини. Память ее празднуется месяца января в 13-й день. Передача первая. Как добрые плоды рождаются на добром дереве, так и святая отрасль прозябает от святого корня. Это мы видим на примере преподобной Мелании, которая произошла от благочестивых христианских родителей. Отец и дед ее были в числе высших сенаторов. Придя в возраст, Мелания горячо желала сохранить непорочным свое девство и часто всеми силами умоляла о том родителей. Но так как она была у них единственной дочерью и не было другого наследника бесчисленных их имений и богатств, то поэтому, когда святой исполнилось 14 лет, они отдали ее против ее воли в замужество человеку, равному ей знатностью, именем Апиниан, которому шел 17-й год. Когда брак был заключен, Мелания не рассталась со своей мыслью и желанием хранить, если уже не девство, то чистоту, и всячески склоняла супруга своего к воздержанию, часто увещевая его и говоря со слезами: «Как бы счастливы были мы, если бы вместе прожили в чистоте, в юности нашей, работая Богу без плотского сопряжения, чего я всегда желала и желаю». Тогда мы проводили бы с тобой прекрасную богоугодную жизнь. Если же твоя страсть, столь свойственная юности, одолевает тебя и препятствует тебе исполнить мою просьбу, так что ты не можешь победить плотских желаний, то оставь меня и не будь препятствием моему желанию. Выкуп за себя я предоставляю тебе все мои богатства, рабов и рабынь, сокровища, золото и серебро и другое бесчисленное имущество. Владей всем этим, только дозволь мне быть свободной от плотских сношений. Выслушав такие слова, Апиниан не отказал ей в исполнении ее желания совершенно, но не дал ей и полного согласия, а только ласково сказал: «Этого не может быть до тех пор, пока у нас не будет наследника нашим имением. Когда же у нас родится такой наследник, тогда и я не отстану от твоего доброго намерения, ибо нехорошо, если жена опережает мужа в добром деле и стремлении к Богу. Подождем, пока Бог не даст нам плода нашего супружества, и тогда согласно приступим к жизни, к какой ты стремишься». Мелания согласилась с этим намерением мужа, и вот Бог послал им дочь. По рождении ее Мелания дала за нее обет девства. Как бы платя свой долг, она желала, чтобы дочь ее соблюла то, чего сама она не могла соблюсти, выданная против воли замуж. Потом, готовясь к иной жизни, она стала приучать себя к воздержанию и умерщвлению тела, постилась, лишала себя всякого угождения плоти, не хотела носить красивых одежд и драгоценных женских украшений, не ходила в баню. А когда муж или родители убеждали ее пойти в баню, то она не обнажала своего тела и выходила оттуда, омыв только лицо, причем запрещала рабыням говорить кому-нибудь о том и делала им подарки, чтобы они молчали. При этом она потребовала от мужа исполнения его обещание. «У нас уже есть, — говорила она, — наследница нашему состоянию. Будем же обходиться без брачных сношений, как ты обещался. Но он не послушал жены. Мелания, видя его несогласие, замыслила тайно бежать в неведомую страну, оставив отца, мать, мужа, ребенка и все богатство. Так сильно она была охвачена стремлением к Богу и желанием жить в чистоте. Она сделала бы это немедленно, если бы ее не удержали советы некоторых благоразумных людей, которые напомнили ей следующее апостольское слово: «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. И еще, ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» И так, удержанная мыслью о спасении мужа, она отказалась от своей мысли о бегстве. Однако ей тяжело было исполнять супружеский долг. Она тайно носила на теле жесткую власеницу, и лишь когда знала, что останется с мужем наедине, тогда снимала ее, чтобы муж не узнал о такой ее жизни. Но как-то узнала об этом сестра ее отца и стала смеяться над этой власяною одеждой, досаждая и понося из-за нее святую. Мелания со слезами умоляла ее никому не рассказывать о том, что она узнала. Вскоре, после того, как Мелания зачала во второй раз и уже приближалось ей время родить, наступила память святого мученика Лаврентия. Всю ночь святая провела без сна, молясь с колена преклонением и воспевая псалмы. При этом она старалась осилить естественную природную боль. Настало утро, но она не прекратила свою многотрудную молитву. Жестокие боли роженицы усиливались до крайней степени, но она все еще преклоняла на молитву колени и, наконец, изнемогла от всенощного молитвенного труда и от естественной болезни. Тогда она в тяжких муках родила младенца мужеского пола. Приняв святое крещение, младенец тотчас отошел от этого мира к небесному Отечеству. После этих родов Мелания сильно заболела и была близка к смерти. Муж ее, стоя у ее кровати сам, остался едва жив от тоски по ней и сожаления. Он поспешил в церковь, где с рыданием молился Богу, прося у него исцеления дорогой супруги. Мелания же, видя, что время благоприятно для того, чтобы склонить мужа к своему намерению, послала сказать ему, когда он находился еще в церкви: «Если хочешь, чтобы я и ты были живы, дай обещание перед Богом, что ты больше ко мне не прикоснешься, и будем мы до конца нашей жизни оба жить в чистоте». Муж Мелании, любя ее невыразимо и ставя здоровье ее выше своего, повиновался ее воле и дал обет пред Богом жить с нею в чистоте. Когда посланный вернулся и рассказал это Мелании, она обрадовалась, ей стало легче. Телесная болезнь ее уступила место духовной радости, и Мелания прославляла Вышнего, который помог ей, исполнив через болезнь самое заветное желание ее сердца. Когда Мелания встала с одра болезни, ее дочь, прекрасная отрасль девства, обещанная Богу, отошла к нему. Смерть ее еще больше склонила Апиниана к хранению чистоты, тем более что Мелания не переставала убеждать его к этому. «Видишь, — говорила она, когда скончалась их дочь, — как сам Бог призывает нас к чистой жизни. Если бы ему угодно было продолжение нашего плотского супружества, он не взял бы у нас наших детей. Итак, Апиниан и Мелания после плотского естественного супружества вступили в супружество высшее, духовное, и побуждали друг друга к добродетели, упражняясь в посте, молитве, трудах, умерщвлении плоти. Они согласились все имение отдать в лице нищих Христу, самим же совсем отречься от мира и стать иноками, Но родители Мелании никак не хотели допустить этого. И вот однажды ночью, когда Пиана и Мелания много о том скорбели и совещались друг с другом, как бы избавиться им от хитросплетенных сетей мира, внезапно осенила их свыше божественная благодать. Они ощутили великое благоухание, сходящее с неба, какого не может постигнуть ум и описать язык, и исполнились такой духовной отрадой, что забыли всю свою скорбь. С тех пор святыми овладела еще большая жажда духовных благ, мир и все, что в мире, опротивили им, и они решили бросить все, бежать куда-нибудь и стать иноками. Но Божий промысл уготовил им иной путь к достижению желаемого. Вскоре умер отец Мелании, а Пиана и Мелания стали свободными в своих действиях. Но так как у них было много богатств, которые они обещались посвятить Христу, то они не тотчас расстались с миром и отечеством своим. На то время, пока они не раздадут всего бедным, они избрали для себя место жительством одно свое имение в пригороде Рима и жили, строго храня чистоту. В то время, как эта блаженная чета избрала себе такую богоугодную жизнь, Апиниану начинался 24-й год. Мелании же заканчивался 20-й. Поистине великое чудо, что в те годы, в которые юность горит обыкновенно огнем плотских страстей, эта святая чета, ведя жизнь выше плотского естества, оставалась неопаляемой, подобно отрокам в пищи вавилонской. Все это произошло при руководстве Мелании. Она, как мудрая раба Господня, строго наблюдала и за собой, и за мужем, так что была для своего мужа учительницей, наставницей, руководительницей на пути Господнем. Проводя такую дивную жизнь, они продавали свои имения и беспрепятственно оказывали помощь нуждающимся. В это время Бог послал им одно испытание. Брат Апиниана именем Север, видя такую жизнь блаженной четы, стал считать Апиниана и Меланию ни во что и отнимать у них некоторые имения. Когда же увидел, что они не сопротивляются ему и не заботятся об отнятом имуществе, стал помышлять о большем, присвояя себе все. Апиниана и Мелания по своему незлобе терпели это, возложив упование на Бога. Печалило их только одно — видя, как имения, предназначенные ими Христу, идут в руки завистливому человеку, они скорбели о том, что расхищается достояние нищих. Но Господь, который защищает рабов своих и избавляет их из рук обидящих их, восставил против Севера благочестивую царицу Верину. Она слышала о богоугодной жизни Апиниана и Мелании, и, узнав, что Север отнимает у них имение, призвала их к себе и приняла их с почетом. Когда благочестивые супруги предстали пред царицей в убогой одежде и со смиренным видом, то царица много дивилась их убожеству и смирению. Потом, обняв Меланию, она сказала ей: «Блаженна ты, избравшая себе такую жизнь». При этом царица обещала отомстить за них Северу, но Мелания и Апиниан просили ее не прибегать к мести, а только усовестить Севера, чтобы он не делал им больше обид. «Нам, — сказали они, — лучше терпеть обиды, чем обижать кого-нибудь, ибо Божественное Писание повелевает тому, кого ударили в ланиту, подставить обидчику и другую. Мы благодарим тебя, владычица, за то, что ты хочешь милостиво защитить нас, но не просим мстить Северу. Наоборот, просим, чтобы ему не было из-за нас сделано никакого зла. С нас довольно, если отныне он перестанет дурно поступать с нами и отнимать то, что принадлежит не нам, а Христу и рабам Христовым, сиротам и вдовицам, нищим и убогим. Еще просили они царицу, чтобы им можно было свободно, без всяких препятствий продать их большие имения, которые представляли собою города и селения, находившиеся не только в Италии, в области Римской, но и в Сицилии, в Испании и Британии. Так богаты были родители Мелании, что кроме царя не было никого богаче их. Царица исполнила просьбу Пениана и Мелании, и дана им была свобода невозбранно продавать все свои имения, где бы они ни находились. У Мелании было желание дать царской сестре некоторые многоценные дары, но та не захотела взять ничего из предлагаемого, считая за святотатство взять что-либо из вещей, дарованных Христу. Наконец, Апиниан и Мелания возвратились с великой честью из царских палат к месту своего пребывания. В размерах принадлежавшего им богатства, которое они отдали Христу, можно судить из того, что в то время никто не мог купить их дома в Риме за соответствующую цену. Только впоследствии, когда дом был подожжен варварами и значительно попорчен пожаром, он был продан за цену, меньшую своей стоимости, и вырученные от продажи его деньги были розданы убогим. Таким образом, можно положительно сказать, что Апиниан и Мелания выказали большее усердие к Богу, чем Иов, ибо он благодарил Бога, когда лишился богатства помимо своей воли, а эти добровольно отказались от таких богатств, стремясь к нищете. Сначала такая жизнь была для них полна скорбей и казалась весьма трудную, но потом стала легка и полна всяких утешений, ибо иго Христово благо, и бремя его легко. Дьявол покушался искусить благочестивых супругов корыстолюбием. Однажды, когда принесено было им множество золота за проданное имение, он стал влагать им в душу какую-то страсть к золоту. Но Мелания, уразумев козни древнего змея, тотчас стерла его главу, вменяя золото во прах и неудержимо тратя его на убогих. Блаженная рассказывала о себе следующее. «Было у меня одно имение с домом на высоком прекрасном месте. Оно было лучше всех наших имений. С одной стороны от него расстилалось море, и с горы было видно, как плывут корабли, как рыбаки ловят рыб. С другой поднимались высокие деревья, виднелись засеянные поля, сады и богатые виноградники. В одном месте были устроены роскошные купальни, в другом — водные источники. Там слышалось пение различных птиц. Здесь находились всякого рода звери в огражденных для них местах, и охота за ними была успешна. И враг внушил мне мысль поберечь это имение ради его красоты и не продавать его, но сохранить для себя, чтобы жить в нем. Но Божьей благодатью я почувствовал, что это козни врага, и, обратив мой ум к горним селениям, я немедленно продала то имение и вырученные деньги отдала Христу моему». После продажи благочестивыми супругами их италийских имений, подаяния их потекли, подобно многоводным рекам, во все концы земли. Они рассылали много милостыни в Месопотамию, Финикию, Сирию, Египет и Палестину, церквам и монастырям, мужским и женским, странноприимным домам и больницам, сиротам и вдовам, находящимся в оковах и в темницах, а также и на выкуп пленных. И запад, и восток наполнены были щедротами, шедшим из их рук. Иногда они выкупали целые острова в тихих и малолюдных местах и, построив там монастыри, отдавали их на содержание духовного чина. Повсюду украшали они святые церкви золотом и серебром, священническими златотканными ризами и не щадили денег на церковное благолепие. Потом, оставив малую часть своих земель в Италии, непроданную, они вместе с матерью Меланией, которая была жива, сели на корабль и отплыли в Сицилию. Отчасти, чтобы самим продать тамошние свои имения, отчасти же, чтобы посетить блаженного епископа Павлина, своего отца духовного. Вскоре после их отъезда на Рим напали варвары и опустошили мечом и огнем все окрестности города и всю италийскую землю. Хорошо сделали святые, что успели с помощью Божией продать свои имения раньше этого бедствия, ибо то, чему предстояло погибнуть даром, без всякого воздаяния от Бога, то превратилось для них в стократное воздаяние в вечной жизни. К тому же они сохранили целым и свое временное здравие, покидая Италию, как Лот Содом, прежде лютого разорения ее варварами. Побывав в Сицилии по дороге туда, повидавшись со святым Павлином и епископом Ноланским, они устроили дела касательно бывших там имений и отплыли к Ливии и Карфагену. Когда они плыли по морю, поднялась сильная буря и началось великое волнение, которое продолжались много дней. Пресная вода в корабле уже скудевала, между тем гребцов и слуг было множество, и все они терпели сильную жажду. Святая Мелания, поняв, что Господь не благословляет избранный ими путь в Ливию, приказала повернуть паруса вслед ветру, полагаясь на Бога, что Он направит корабль куда хочет. Подхваченные ветром, они пристали к одному острову. Незадолго до их прибытия варвары, внезапно напав на этот остров, завладели им и увели с собой великое множество мужчин и женщин. Оставшимся жителям послали сказать, что они, если хотят, скорее выкупили пленных, иначе все пленные будут обезглавлены. Население острова находилось в сильной печали, так как по скудости средств немногие могли заплатить выкуп. В то время пристал к острову корабль, на котором плыли Мелания и Апиньян. Епископ того острова, услыхав, что к ним пристал корабль из Рима, пришел просить помощи на выкуп пленных и получил больше, чем ожидал. Сжалившись над ними, Мелания и Апиньян дали столько золота, сколько требовалось на выкуп пленных.